Глава третья. Чудовищное преступление в Манхэттене. Сегодня ночью в собственной квартире была убита Лора Нортон, скандально известный адвокат, специализирующийся по уголовному праву. Напомним, что мисс Нортон неоднократно представляла в суде интересы крупных преступных группировок, заслуженно носила титул «адвокат мафии», а потому в первую очередь предстоит выяснить, связана ли ее смерть с назревающей в Нью-Йорке войной банд. Косвенно эту версию подтверждает сообщение, что делом Лоры Нортон заинтересовалась ФБР. The New York Post. Не следует скрывать тайны истории, какими бы позорными они ни были. В нормальном обществе подобная ситуация недопустима. Ордену следует... Tigrad.com. Знаменитый журналист Карим Томба прокомментировал митинг красных шапок, на котором известные склонностью к демократии обитатели Южного форта потребовали от Великого дома Чуть извинений за массовые репрессии во время войны за мировое господство. Очень жаль, что в течение долгого времени одна из наиболее трагических страниц истории была забыта обществом. Tigrad.com. Ученым только предстоит разобраться в деталях оккупации западных лесов и изгнания с этих плодородных земель целого народа. Но уже сейчас ясно. Tigrad.com. США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, 7:07. Время местное. Ее изнасиловали? Поинтересовался специальный агент Вольф Балдер, разглядывая мертвую женщину. «Трудно сказать», – пробурчал лейтенант Джерри О'Нейл. «Она явно была возбуждена перед смертью, но нет ни характерных выделений, ни следов борьбы». Полицейский хотел было высказать ФБРовцу пару-тройку сентенций, но передумал. Решил не портить отношения с федералом. Прикусил язык и вновь в который уже раз окинул взглядом роскошную спальню адвоката. Лору Нортон обнаружили на застеленной красным шелковым бельем кровати, обнаженную, с широко разведенными бедрами, с раскинутыми в стороны руками среди смятых подушек. Чем именно занималась перед смертью Лора, было понятно. Поза говорила сама за себя. Никаких следов борьбы. Выражение лица спокойное. Если бы не пулевая рана на шее, можно было бы подумать, что Лора спит. Никто из соседей выстрела не слышал. Убийца использовал глушитель? Скорее всего. Значит, предумышленное. Какова вероятность, что у любовника, внезапно пришедшего в ярость, окажется под рукой пистолет с глушителем? Крайне низкая. Даже если адвокат дьявола спала с солдатом мафии. Нет. Убили обдуманно. К преступлению готовились. Вольф выглянул в коридор. Вот Лора открывает дверь, целует гостя. С ее плеч слетает тонкое кимоно. Любовники направляются в спальню. Валяющиеся на полу домашние туфли, трусики и лифчик четко указали ФБРовцу последний путь мисс Нортон. Вот они на кровати. Мужчина ласкает женщину. Лора стонет. Она почти достигла пика наслаждения. Он достает пистолет и приставляет ствол к шее любовницы. Он спокойно собирается и уходит. Занавес. Вспышка страсти, закончившаяся выстрелом в шею. Весьма характерный почерк. Пуля 44-го калибра в шею и почти нет крови. Балдер не раз встречал такие следы. Чаще всего жертвами таинственных убийц становились бродяги. Иногда припозднившиеся прохожие. Один раз был убит полицейский. Теперь известный адвокат. Некоторое время Балдер вплотную занимался этими преступлениями. Но расследование зашло в тупик. Пуля 44-го калибра в шею и почти нет крови. Кто поверит в то, о чем догадывался Вольф? Кто всерьез воспримет сообщение, что вампиры отнюдь не выдумка писателей и сценаристов, что у голливудских кровососов есть реальные прототипы. Чтобы не прослыть сумасшедшим, нужно иметь убедительные доказательства. И агент не спешил делиться соображениями с начальством. А дело, начатое несколько лет назад, не оставлял. Тянул, старался распутать клубок и докопаться до истины. «Мы знаем, с кем она обычно спала. Поясняем. Боюсь, Джерри, что выяснять придется моим людям. На каком основании вы заберете дело?» Недовольный полицейский упрямо выпятил подбородок. В глазах мелькнули злые огоньки. «Все понятно. Карьерист. Расследование шумного преступления обещает внимание прессы. Постоянное мелькание на экранах. Интервью. Отыщешь убийцу? Назовут героем. Среди политиков есть и бывшие полицейские, ставшие любимцами народа благодаря таким вот делам. Балдер, которого вполне устраивала служба в ФБР, усмехнулся. Лору называли адвокатом мафии. Я уверен, что ее убийство напрямую связано с деятельностью организованных преступных групп. Одной уверенности недостаточно. Вы слышали о расстреле в Центральном парке? О'Нейл помрачнел. Да. А о бойне в бочке с порохом? Да. Все это звенья одной цепи, лейтенант. В Центральном парке перебили людей толстяка Шона. В ответ боевики толстяка разнесли один из клубов кардинала. Напомню, что за последний год Лора Нортон трижды защищала в суде интересы Шона. И таким образом ее убийство может оказаться очередным шагом в начинающейся войне. Толстяк против кардинала? Получается так. И вы заберете у нас дело. Увы, лейтенант, заберу. Я давно подбираюсь к кардиналу. Борис не попадется. Злорадно усмехнулся О'Нейл. Он всегда чист. А его парни не нарушают даже правила дорожного движения. Именно поэтому заниматься кардиналом будет ФБР. «Почему ты думаешь, что он нас заметит?» – проворчал Артем, уныло разглядывая стоящие неподалеку полицейские автомобили. «Чего ему по сторонам таращится?» «Заметит», – буркнул Кортес, не отрывая глаз от газеты. «Вот увидишь». «Но почему ты так уверен?» «Потому что он нас ищет». «Что-то я сомневаюсь». Ожидание затягивалось, и Артем томился. Кофе он давно выпил. Читать утреннюю прессу не хотелось. Слушать радио тоже. Поэтому единственное, что оставалось, приставать к напарнику с бессмысленными разговорами. «А ты не сомневайся», — улыбнулся Кортес. «Помнишь, ты не верил, что расследованием убийства Лоры Нортон займется именно Вольф?» «Ну хорошо, хорошо, ты оказался прав. Доволен? И скоро, я уверен, тебе придется еще раз признать мою правоту». Артем насупился. Как выяснилось, Кортес то ли по просьбе Сантьяги, то ли по собственной инициативе, он не уточнил, не выпускал из поля зрения специального агента ФБР Вольфа Балдера. В свое время этот чел едва не приоткрыл плотный занавес режима секретности, скрывающий тайный город от посторонних глаз. Лишь объединенные усилия службы утилизации темного двора заставили Балдера отойти от опасной черты. В отличие от начальства, Вольф так и не поверил в разыгранный службой утилизации спектакль. Однако у него хватило ума не идти на пролом. Балдер вернулся в Нью-Йорк, но не успокоился. Проанализировав действия специального агента, Кортес пришел к выводу, что Вольф накапливает информацию о клане Бориса Луминар. С точки зрения режима секретности, это было неприятным известием. Однако, учитывая обстоятельства, чел мог вполне пригодиться в проводимой наемниками операции. «Вдруг он прикажет нас арестовать?» «Вольф не идиот». Молодой наемник поерзал на сиденье. «А вдруг у него зрение испортилось?» «Хочешь, я выйду из машины и помашу ему рукой?» «Артем, Тебе скучно? Очень. Почитай газету. Может, сбегать за кофе? Поздно, дружище, улыбнулся Кортес и завел двигатель. Вольф вышел. Да, шеф, я уверен, что смогу связать убийство Лоры с бандой, которой сейчас занимаюсь. Ниточки потянутся далеко от Манхэттена, так что у полиции дело надо забирать. Вольф выслушал ответ и кивнул. Спасибо, шеф. Сложил телефон, сделал пару шагов к своему автомобилю и резко остановился. Джип на противоположной стороне улицы, двое мужчин. Двое знакомых мужчин, черт побери. Вольф задрожал. Не от страха, от возбуждения. Наконец-то. Балдер знал, что рано или поздно эти двое появятся. Следователи страховой компании Ллойда. Так они представились при знакомстве. Спокойные, уверенные, чуть насмешливые, умные и лживые. В прошлый раз они не сказали ни слова правды. Обвели вокруг пальца и ФБР, и ЦРУ, и Госдепартамент. Обманули всех. Сохранили тайну и спрятались. Исчезли. Впрочем, Вольф был слишком умен, чтобы искать этих двоих. Понимал, что есть много способов скрыть истину. Можно обмануть всех, кто подошел слишком близко. А можно и убить наиболее активных правдолюбцев. Балдер, сумевший в свое время оценить возможности незнакомцев, прекрасно понимал, что им не составит труда избавиться от федерального агента. А потому шел по едва уловимым следам очень осторожно. Не зарывался, но и нити из рук не выпускал. И вот эти двое вернулись. Джип медленно отъехал от тротуара. «Офицер, дайте мне рацию!» Вольф практически вырвал передатчик из рук удивленного полицейского. «Есть кто-нибудь ниже по улице?» «92-й!» «92-й!» «92-й!» «92-й слушает!» Говорит специальный агент ФБР Балдер. Через минуту мимо вас проедет серебристый Мерседес МЛ-300. Сообщите мне его номер, вы поняли? Сообщить номер. Не преследовать, не останавливать, просто сообщите номер. Вольф обернулся к вышедшему из подъезда полицейскому. О'Нейл, Джерри, чего еще? Угрюмо поинтересовался лейтенант. Поднимите своих людей, мне нужно проследить маршрут Мерседеса. Рация ожила. Патрульные диктовали номер джипа. Я хочу знать, куда направляется эта машина. Вы представляете себе, что значит следить за автомобилем в Нью-Йорке? Поднимите всех своих людей, прошипел Балдер. Или я устрою вам такие проблемы, что вы до конца жизни не отмоетесь. Лейтенант ответил агенту злым взглядом и взялся за рацию. Говорит он Нейл. Внимание патрульных групп на Манхэттене. Вольф проводил взглядом удаляющийся джип, и после того, как серебристый автомобиль затерялся в плотном уличном потоке, посмотрел на полицейского. Пожалуйста, не обижайтесь, Джерри. Это действительно очень важно. Лейтенант чуть смягчился. Им ничего не стоит затеряться в городе. Что-то мне подсказывает, тихо произнес Балдер, что проследить джип не составит труда.